Подумаешь, какая важность. В Америке 40 миллионов сексуально зрелых женщин, и с каждым днем их становится больше. Не успел я разговориться с одной маленькой мисс, как вдруг ворвался ваш коллега и начал меня поносить. И не только поносить, он пустил в ход физическую силу. Другой-то силы у него нет. А эта маленькая мисс, она ждет вас там. Но вернемся к делу. Неужели вы действительно не хотите продолжать анкетирование? Нет. Решительно нет. Но почему? Неужели вы не хотите оказать человечеству великую услугу? Она слишком непосильна для меня. В таком случае я сделаю свои выводы. Вы лишь недавно прибыли в эту страну и отказываетесь выполнить свой гражданский долг. Джерри прервал его жестом лопнувшего терпения. «Доктор Попкин, все ясно. Мне надо идти». Он переступил через порог и хотел было закрыть дверь, но коротышка-доктор успел вклинить в щель носок своего ботинка. Джерри всеми силами старался вытолкнуть застрявшую ногу противника, но тщетно. В конце концов, ему не оставалось ничего другого, как сунуть руку в свой задний карман. Он приоткрыл дверь еще немного и тюкнул осаждающего в оба колена, после чего свободно закрыл свою дверь в полной тишине. В обетованной земле частного предпринимательства каждому приходилось стараться за себя и быть предприимчивым, насколько возможно. Так поступал и доктор Попкин. Но хиропрактики тоже были частными предпринимателями, оберегающими свободу своей инициативы. Символом свободы Джерри был молоток. А Исаак Риверс полагался на свои кулаки и богатый запас крепких слов. Ожидавшая в приемной девочка-подросток при виде Джерри поднялась с места. Хиропрактик машинально поздоровался с нею, надел белый халат и сел к столу, чтобы заполнить карточку. «Имя?» — спросил он. «Эстелла Говард. Возраст?» 12 лет. Замужем? Я? Оторвав глаза от карточки, Джерри, наконец, разглядел пациентку, спрятал авторучку в карман и спросил отеческим тоном. Что же болит у маленькой мисс? Ничего. Мама послала меня спросить, не может ли доктор зайти к нам. Мы живем в этом доме на 6-м этаже. А твоя мама так больна, что не может прийти сама? Нет, мама не больна. Кто же у вас болен? Лаура. А что с нею случилось? У нее скоро должны быть маленькие. Прошлый раз родились 3, и все умерли. Мама думает, что доктор мог бы помочь. Джерри прикусил губу. Лаура... «Это твоя сестра?» «О, нет! Лаура — это собака!» В третий раз уже ему предлагали роль ветеринара. Он начал подозревать, что некоторые больные, рассерженные анкетами доктора Хинсея, хотят теперь отомстить. Он посмотрел девочке прямо в глаза и строго спросил, «Кто послал тебя ко мне?» «Мама». «Хорошо». Я пойду и посмотрю на вашу Лауру сейчас же, немедленно. Девочка повела Джерри на 6-й этаж. Счастливое семейное событие дало миру 4 маленьких спаниелей. Кроткая мамаша делала им первое помазание своим языком. Однако миссис Говард была чрезвычайно удивлена, видя свою дочь с профессором Финном, которого знала как хиропрактика. Мать устремила на девочку весьма укоризненный взгляд и спросила, «Где ты пропадала 2 часа?» «Я ждала доктора», — ответила девочка невинно. «Ждала? Негодная. Я же звонила ему несколько раз,